Мартышка и очки. Мартышка в старости слаба глазами стала. А у людей она слыхала, что это зло еще не так большой руки. Листой зарисечки. Очков с полдюжины себе она достала. Вертит очками так и сяк, то к тени их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. Фу, пропасть, говорит она, и тот дурак, кто слушает людских всех враг. Все про очки лишь мне налгали, а проку наволос нет в них. Мартышка тут с досадой и с печали, а камень так схватила их, что только брызги засверкали. К несчастью, дождь бывает у людей. Как не полезно ей, цены не зная ей, невежда про нее свой толк все к худу клонит. А если невежда познать ней, так он ее еще и гонит.